Глава вторая. Негативные сценарии. Как перестать программировать себя на неудачу? Для начала анекдот, который, на удивление, точно иллюстрирует тему, о которой я собираюсь рассказать. Человек едет в автобусе на работу. Стоит мрачно и думает: «Жизнь — кошмар, жена — стерва, дети — двоечники и хулиганы. Коллеги — корыстные и циничные. Зарплата — слезы, а шеф — настоящий психопат». Сзади стоит ангел, с блокнотом записывает каждое слово. «Жизнь — кошмар, жена — стерва, дети — хулиганы». Как странно, снова то же самое. Ну что ж, раз заказывает, исполним. Этот простой пример отлично показывает, как негативные мысли и убеждения становятся программой для нашей жизни. Помните древнюю мудрость: посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Но еще до того, как мы начинаем сеять поступки, наши мысли формируют почву для них. И именно негативные установки запускают цепочку событий, которые в итоге могут определять нашу реальность. Человеческая природа такова, что мы реагируем на события вокруг себя осознанно или нет. Особенно это касается негативных ситуаций. Мелочи могут стать спусковым крючком для негативных эмоций и мыслей. Плохая погода, нет свободного места на парковке, пятно на любимой рубашке. Каждый из нас знает свои триггеры. Эти раздражители запускают внутренние монологи, которые превращаются в действия и в итоге могут существенно повлиять на качество жизни. Как перестать позволять негативу управлять собой? Эмоции — это энергия. Страх, гнев, разочарование, тревога — все это энергетические импульсы, которые мы иногда ловим даже неосознанно. Первый шаг к избавлению от этого влияния — это решение не присваивать чужие эмоции и не пропускать их через себя. Как это сделать на практике? Объясню на примере конкретных инструкций. 1. Определите, насколько сильно вы обладаете эмпатией. Эмпатия, по определению американского психолога Карла Рэнсома Роджерса, это способность осознанно сопереживать состоянию другого человека, сохраняя при этом ощущение отделенности от его переживаний. Вот несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что вы обладаете высоким уровнем эмпатии. Вас часто называют гиперчувствительным или слишком восприимчивым. Вы способны переживать страх, тревогу и стресс других людей, как если бы это происходило с вами. Эмпатия, безусловно, полезная способность. Она помогает наладить контакт с различными людьми, способствует успешному разрешению конфликтов и позволяет найти общий язык в любых ситуациях. В целом, это отличный инструмент для общения и взаимодействия. Но у эмпатии есть обратная сторона. Когда вы взаимодействуете с токсичными людьми, ваше восприятие их негативных эмоций может привести к значительному эмоциональному истощению и нарушению внутреннего равновесия. Поэтому важно осознавать, как чужие эмоции влияют на ваше состояние, и при необходимости временно ограничивать контакт или создавать пространство, в котором вы можете восстановиться. Это особенно актуально в периоды внутренней перенастройки, когда важно бережно обращаться с собой и накапливать ресурс. Но в долгосрочной перспективе задача не в том, чтобы избегать сложных взаимодействий, а в том, чтобы развивать устойчивость, способность оставаться в контакте с собой и управлять своим состоянием вне зависимости от внешних обстоятельств. Как однажды сказал мой наставник, легко быть собой, когда ты один. Но попробуй оставаться собой 24 часа в сутки среди других людей. 2. Ищите источник беспокойства. Представьте себе такую ситуацию: ваш день проходит замечательно, вы успеваете все, решаете рабочие и личные вопросы, настроение на подъеме. Возможно, вы только что посмотрели смешную комедию и находитесь в отличном расположении духа, и вот вдруг встречаете кого-то из друзей или членов семьи. Несколько минут общения, и ваш позитивный настрой исчезает. На душе становится тоскливо, жизнь кажется серой и скучной. Бывало с вами такое? Наверняка, да. И вот тут важно остановиться и проанализировать, что произошло. Возможно, роковая встреча не так уж и важна. Настроение могло измениться по множеству причин. Поэтому важно задать себе вопрос. Мои чувства и эмоции, они действительно мои? Если нет, то кто или что является их источником? Вот история, которая ярко иллюстрирует такую ситуацию. В одной компании работала женщина, настроение которой всегда было ниже нуля. Когда коллеги рассказывали ей о прекрасном отпуске на побережье, она отвечала, что комары на родительской даче в глухой деревне ее просто заели. Когда кто-то сообщал о радостном событии в семье, она сетовала на неудавшуюся личную жизнь. И так каждый день сотрудники с хорошей психологической защитой обычно пожимали плечами и советовали ей смотреть на жизнь с оптимизмом. Но чаще всего отказывались от дальнейших попыток помочь. Однако эмпатичные люди невольно перенимали ее негативный настрой, погружаясь в целую гамму негативных эмоций, от которых потом было трудно избавиться. В результате и те, и другие старались общаться с ней исключительно по деловым вопросам. И это моя третья рекомендация. 3. Подумайте, как можно минимизировать контакт с источником беспокойства. Избежать общения с токсичным человеком полностью удается не всегда, однако свести такие контакты к минимуму — вполне реальная и выполнимая задача. Один из способов увеличить физическое расстояние во время общения — это простой, но эффективный метод, который позволит вам сохранить внутреннее равновесие и не подпускать к себе негативную энергию. Для начала важно понимать, как работает личное пространство. Существует несколько зон общения, и каждая из них играет свою роль. Интимная зона — от 15 до 45 сантиметров. Это пространство для близких людей. Друзья, семья, партнеры — только они имеют право находиться на таком расстоянии. Представьте, что незнакомец подходит к вам вплотную. В большинстве случаев это вызывает тревогу, напряжение и даже страх. Персональная зона — от 50 сантиметров до 1,5 метра. Это пространство для общения с коллегами, приятелями и знакомыми. В этой зоне удобно обсуждать как рабочие, так и личные темы. Социальная зона — от 1,5 до 4 метров. Подходит для общения с малознакомыми людьми, например, во время деловых встреч или на общественных мероприятиях. Публичная зона — от 4 метров и более. Предназначена для выступлений перед большой аудиторией. Если человек вызывает у вас внутренний дискомфорт, общение с ним лучше организовать на расстоянии социальной зоны. Это поможет вам снизить влияние его энергии и сохранить собственное эмоциональное равновесие. Может возникнуть мысль, а не будет ли это выглядеть грубо? Но задумайтесь, стоит ли ваше внутреннее спокойствие жертвы вежливости ради. Это не проявление невежливости, это забота о себе. Если рядом с вами в транспорте сел человек с неприятным запахом или в грязной одежде, разве пересесть будет неуместно? Точно так же и с токсичными людьми. Держите их на комфортном для вас расстоянии. Выбирайте себя и уважайте свои личные границы. 4. В непонятных ситуациях научитесь фокусироваться на дыхании. Дыхание — мощный инструмент саморегуляции. Когда мы чувствуем тревогу, стресс или перегрузку, наше дыхание часто становится поверхностным и быстрым. Это усиливает негативные эмоции. Осознание и контроль над дыханием помогают вернуть внимание в настоящий момент, успокоить ум и восстановить внутреннюю гармонию. Дыхательные практики могут очистить разум от страха и других разрушительных эмоций. Важно научиться использовать дыхание как якорь, чтобы вернуть себе спокойствие, когда ситуация кажется неясной или слишком напряженной. Вот несколько простых техник, которые могут быть полезны. Первое. Глубокое дыхание животом. Вдохните через нос, позволяя животу расширяться, а затем медленно выдохните через рот. Сделайте 3-5 таких циклов, полностью сосредоточив внимание на дыхании. Второе. Дыхание на 4 счета. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова пауза. Повторите этот цикл несколько раз. Это помогает не только успокоиться, но и очистить мысли. Третье. Дыхание с визуализацией. Представьте, что с каждым вдохом вы вдыхаете свет и энергию, а с каждым выдохом освобождаетесь от тяжести и напряжения. Постарайтесь внедрить эти практики в свою повседневную жизнь. Особенно важно использовать дыхание в стрессовых ситуациях, когда важно успокоиться, когда возникает внутреннее беспокойство или вы сталкиваетесь с непростыми решениями. Научитесь фокусироваться на дыхании, и вы заметите, как значительно улучшится ваше состояние в любой ситуации. 5. Управляйте своими эмоциональными перегрузками. Первый шаг к управлению эмоциональными перегрузками — это осознание своих энергетических границ. Обратите внимание на людей, после общения с которыми вы чувствуете себя истощенными, раздраженными или опустошенными. Возможно, вы невольно становитесь тем, кто сливает на них свою усталость и негатив или, наоборот, поглощаете их тяжелые эмоции. Осознание этого процесса — уже половина решения. Важно понять, что ваше внутреннее состояние и энергия — это ваша ответственность. Откажитесь от общения с теми, кто истощает вас, даже если это временное решение. Сосредоточьтесь на людях, которые поддерживают вас, вдохновляют и помогают раскрывать лучшие стороны вашей личности. Выбирайте свое окружение осознанно. Общайтесь с теми, кто поддерживает ваше стремление к росту и развитию, кто мотивирует вас двигаться вперед и разделяет ваши ценности. Помните, что только вы управляете своим пространством и решаете, кто имеет право быть его частью. У вас всегда есть выбор, и этот выбор влияет на вашу энергию, эмоциональное состояние и успех. Вот такие достаточно простые, но весьма эффективные рекомендации. Но они касаются внешней стороны проблемы. Однако есть еще и внутренняя. К сожалению, у многих людей существует привычка мысленно ругать и упрекать себя, а также прокручивать в голове события, которые принесли им боль, раз за разом обдумывать, чего они не сказали и не сделали, либо сделали не так. Британские психологи приводили исследования, участниками которого стали около 30 тысяч человек. Полученные данные показали, главной причиной психологических проблем испытуемых являлось не то, что им довелось пережить в реальности, а то, какие мысли поселились в их головах. Когда с человеком случилась беда, и он продолжает раз за разом переживать трагические события в своем сознании, деструктивные мысли оказывают разрушительное влияние на психику. Нас ранят не столько сами события, сколько то, как мы относимся к ним и к себе. Если внутренняя реакция — любовь к себе и прощение, если мы даем себе разрешение на ошибку и право быть не такими, как нас порой хочет видеть общество, то с нашим психологическим настроем, скорее всего, все будет хорошо. Если же мы в вечном поиске одобрения, не бережем и не любим себя, не умеем договариваться с внутренним критиком, такой сценарий разрушает ментальное здоровье. Время, которое тратится на самобичевание и проживание негативных событий внутри себя, уходит безвозвратно. Мы упускаем шансы на счастье, лишаем себя возможности прожить яркую и осмысленную жизнь. Негативные мысли уводят нас от решения проблем. В лучшем случае они не дают нам двигаться вперед, в худшем тянут на дно, притягивая новые трудности. Внутренний критик иногда может быть полезен, как полезно горькое лекарство. Но если нарушить дозировку, Вреда не избежать. Внутренний критик способен превратить в параноика, лишить доверия к окружающим, негативно настроить по отношению к миру. Негативные мысли притягивают неудачи, ведь, как в той истории, с которой началась глава, мы получаем именно то, во что верим. Поэтому не следует позволять негативным мыслям укореняться в сознании. Это очень опасно. Так что замените внутреннего критика на вдохновителя, настроенного на похвалу, одобрение и поддержку. Чтобы завершить эту главу, я хочу поделиться с вами простой и эффективной техникой по борьбе с негативными мыслями. Остановка мысли. Это метод осознанного переключения, позволяющий прервать поток негативных размышлений и вернуть себе контроль над внутренним состоянием. Суть техники заключается в быстром устранении навязчивых мыслей и переключении внимания на более позитивные или конструктивные образы и действия. Как применить технику «Остановка мысли»? Вот несколько способов, которые помогут вам справиться с потоком негатива. Первый — счет в уме. Начните считать от 1 до 100 или в обратном порядке. Это отличный способ отвлечься от переживаний. Для большей концентрации попробуйте считать через 1 или использовать другую математическую последовательность, например, простые числа. Этот метод заставляет мозг сфокусироваться на конкретной задаче и помогает выйти из потока тревожных мыслей. Второй. Медитация и дыхательные упражнения. Глубокое осознанное дыхание поможет сосредоточиться на себе и замедлить умственную активность. Практика осознанности даже в течение 50 минут способна вернуть спокойствие и контроль над эмоциями. Третий. Смена деятельности. Любая физическая активность помогает снять напряжение и отвлечься от навязчивых мыслей. Это может быть быстрая прогулка, легкая зарядка, уборка или любое дело, требующее активности ума и тела. Четвертый. Список дел. Запишите задачи, которые вы планируете выполнить в ближайшее время. Этот простой шаг поможет сфокусироваться на конкретных целях и планах, переключив внимание с внутреннего беспокойства на продуктивные действия. Пятый. Любимые фильмы или музыка. Просмотр фильма, чтение книги или прослушивание любимой музыки могут временно отвлечь вас от негативных мыслей и вернуть чувство комфорта. Шестой. Общение с близкими. Разговор с теми, кому вы доверяете, поможет выразить свои чувства и получить эмоциональную поддержку. Это отличная возможность почувствовать связь с миром и получить заряд позитива. Седьмой. Творческая деятельность. Рисование, письмо, музыка, кулинария или любое другое творчество создают атмосферу созидания и помогают снизить уровень стресса. Это не только отвлекает, но и приносит удовлетворение от процесса. Восьмой. Визуализация. Представьте себе место, которое вызывает чувство умиротворения и радости. Это может быть морской берег, уютный домик в лесу или любимый городской парк. Сосредоточьтесь на мельчайших деталях этого образа — звуках, запахах, цветах. Это поможет расслабиться и перезагрузить ум. Девятый. Практика благодарности. Вспомните хотя бы 3 вещи, за которые вы благодарны прямо сейчас. Это может быть общение с близкими, любимые хобби или даже теплый солнечный день. Такой фокус на позитивных аспектах жизни переключает внимание с негатива на то, что приносит радость. Десятый. Постановка новых целей. Подумайте о своих мечтах и планах на будущее. Запишите конкретные шаги, которые помогут их реализовать. Движение к целям мотивирует и помогает выйти из состояния апатии или тревоги. Эта техника — универсальный инструмент для того, чтобы возвращать контроль над своими мыслями и эмоциональным состоянием. Применяйте ее регулярно, и вы почувствуете, как становится проще справляться с волнениями и управлять внутренним состоянием. Ведь именно вы решаете, какие мысли наполняют ваш день.